20 декабря 1908 года в городе Владимиро-Волынске в храме Христорождественского монастыря состоялось наречение архимандрита Фадея во епископа Владимиро-Волынского. Хиротонию совершал архиепископ Волынский Антоний Храповицкий. Фадей вновь встретился со своим учителем. Вручая жезл новопоставленному епископу, архиепископ Антоний сказал: «До сего времени ты ничего не знал, кроме храма, класса, проповеднической кафедры и учебно-воспитательного дела. Теперь к тебе прихлынет жизнь разнообразных слоев с самыми разными нуждами. Она будет отвлекать твое внимание в борьбу житейскую, в нужду житейскую, в дела преступные, которые придется судить, в дела корыстные и лживые, в которых придется разбираться. На тебя прежде всего будут взирать, как на носителя власти, как на особу важную. Для многих переход к такой службе – переход вожделенный, но иное будет с тобою, и иные чувства переживаешь ты. Ты и раньше не пользовался преимуществами своего положения, не будешь ими пользоваться и в будущем. В восхвалениях ты не нуждаешься, как не огорчишься и осуждением. Не смущайся же тем, что твоя сердечная мягкость может сделаться предметом обид и жертвой обмана. Но тот, кто тебя оскорбит или обманет, будет иметь отмстителем Бога. А кто тебе бескорыстно порадеет и тебя послушает, от него же получит награду. Будь тем, кем ты был до ныне, и не изменяя своего отношения к жизни. Умножай веру, любовь, свою простоту и следуй голосу совести и заповеди Божьей». Миновал 1915 год. Год войны, год страданий, которые были особенно ощутимы на Волыни, где проходила линия фронта. Война многое изменила в людях. Из дневника епископа Фадея. «Как много новых мыслей зародилось в умах общества. Какая новая оценка, с одной стороны, дается всему тому, что почиталось великим и славным у врагов, с другой всему тому, что в нас признавалось малоценным и не стоящим внимания, осмеивалось, оплевывалось. Какие перлы доблести и высокой добродетели открывает общество в серых слоях народа и как развенчивать немцев с их кайзером, которые склонны оправдать звериные идеалы, особенно проявившиеся в эту войну. Какую перемену общественной жизни обещает все это после войны? Но суждено ли этим надеждам сбыться? Разве не продолжали мы принимать привычки Запада, делая свою жизнь все более и более языческой вместо христианской, православной? Неужели повторится это и после нынешней небывало тяжелой войны?» В 1917 году Волынь оккупировалась то немцами, то поляками, то петлюровцами. Когда в 1919 году петлюровцы стали чинить беспорядки и убивать горожан, прозвучало мужественное слово епископа. Он призывал к братской любви и миру. По всему Житомиру было тогда расклеено воззвание епископа к властям с призывом сжалиться и пощадить невиновных. 7 ноября 1921 года чекисты арестовали епископа, обвинив в пособничестве петлюровцам. Православные жители Житомира направили послание в Волынскую ЧК с просьбой отпустить владыку. Из заявления: «Епископ Фадей много лет известен в Житомире, где нет храма, в котором бы он не служил и не проповедовал. Никогда епископ Фадей не вмешивался в политику, ничего не предпринимал против советской власти и ни к чему противозаконному никогда не призывал. Все мы ручаемся, что епископ Фадей стоит вне политики, и просим освободить его под нашу ответственность». Но власти не отпустили епископа. Его отправили в Харьковскую тюрьму, а начальник секретного отдела Волынской ЧК Шаров в донесении пишет: «Епископ Фадей, как высшее духовное лицо в Волыни, действовал, безусловно, во вред советской власти и ни в коем случае не может быть возвращен на Волынь. Со своей стороны, я считал бы его политически неблагонадежным, как находящегося на Волыни более 15 лет и пользующегося среди местного населения большим авторитетом. Необходимо выслать его из пределов Украины в распоряжение высшего руководства РСФСР под негласное наблюдение местных органов ЧК». 9 марта 1922 года владыка был освобожден из тюрьмы и на следующий день выехал в Москву. По прибытии он направился к патриарху Тихону, сказал, что власти вряд ли отпустят его обратно, и попросил патриарха определить его на кафедру в один из волжских городов. В сентябре 1922 года ЧК составила новое обвинительное заключение, и епископа Фадея вместе с митрополитом Кириллом Смирновым отправили в тюрьму во Владимир. Из воспоминаний митрополита Кирилла. «Нас поместили в большую камеру вместе с ворами. Свободных коек нет, расположились на полу. Страшная тюремная обстановка подействовала на меня удручающе. Владыка Фадей, напротив, был спокоен и, сидя в своем углу на полу, все время о чем-то думал, а по ночам молился. Как-то ночью, когда все спали, я сидел в тоске и в отчаянии. Владыка взял меня за руку и сказал: «Для нас настало настоящее христианское время. Не печаль, а радость должны открываться для подвига и жертв. Не унывайте, Христос ведь с нами». Моя рука была в его руке. И я почувствовал, как будто по моей руке бежит какой-то огненный поток. В какую-то минуту во мне изменилось все. Я забыл о своей участи. На душе стало спокойно и радостно. Я дважды поцеловал его руку, благодаря Богу за утешение, которым владел этот праведник. Передача в тюрьму владыки собирала Вера Васильевна Трукс, его келейница. Но владыка целиком все отдавал старости камеры, а тот делил уже на всех. Раздавал не только продукты, но и все, что получал из одежды и постельных принадлежностей. Епископу Афанасию отдал подушку, а сам спал, положив под голову руку. Одному из заключенных отдал свои сапоги, а сам остался в носках. Предстоял этап.